Главное – не отрываться от учителя. Быть вместе с ним в духе всегда совсем не означает, что нельзя думать ни о чем другом. И в то же время все мысли и действия наши в жизни обычной должны проходить в осознании постоянного контакта с учителем. Тело часто не чувствуем и даже не думаем о нем, однако всегда знаем, что оно с нами и мы в нем. Точно так же нужно внедрить сознание и явление невидимого присутствия учителя в духе, сознательно или подсознательно, но всегда утверждая его. Когда это понимание дойдет до сердца и в нем утвердится прочно, то и поведение перед ликом великим изменится соответственно. Думаете, что одни, что учитель не видит и не знает? Какое заблуждение! Считайте, что живете в доме стеклянном, и что око ведущего видит все. Не на словах считайте, но в действительности, ибо вижу и знаю. Суровую школу проходят хотящие света. На подвиг учитель зовет, а путь подвига не розами устлан, но терниями.